Во второй главе вы познакомитесь с 7 законами ментального мастерства и с тем, как их использовать для построения такой жизни, о которой вы мечтаете. В третьей главе вы узнаете о собственной универсальной программе и о том, каким образом она контролирует каждую вашу мысль, каждое ваше чувство и все, что связано с вами. Вы научитесь перепрограммировать ее и подгонять под вашу реальную жизнь. В четвертой главе вы узнаете об универсальном разуме и о том, как использовать свои умственные способности для достижения максимума. Вы научитесь методам, которые использовали самые преуспевающие люди при достижении поставленных ими целей. В пятой главе я познакомлю вас с универсальными навыками достижения успеха. Вы изучите процесс постановки и достижения целей. Едва ли вы сможете найти, где это было бы описано более систематически. Эти универсальные навыки позволят вам достичь за 1 или 2 года гораздо большего, чем многим удается за всю жизнь. В шестой главе я расскажу вам об универсальной силе. Вы узнаете о суперсознании, которое всегда вам доступно. Правильное направление этой мощи приведет вас к цели. Обнаружение и применение суперсознания лежит в основе грандиозных человеческих достижений. Для вас пользоваться самосознанием будет так же естественно, как и дышать. В главе 7 вы узнаете об универсальных решениях, которые нужно принимать перед тем, как вы приступили к действию. Вы ясно увидите различия между людьми, которые добиваются высоких и низких результатов. Вы научитесь держать под контролем весь ваш опыт, обретете способы превращения своей жизни в настоящий шедевр. 8 глава расскажет вам об универсальной цели, о внутреннем мире, о том, как организовать каждый аспект вашей жизни для обеспечения высшего счастья для себя и окружающих людей. Вы сможете выявить первоначальные причины стресса и негатива. Научитесь ликвидировать их из своей жизни. Вы станете более позитивным и оптимистичным по отношению ко всему, что вы делаете. В 9 главе вы объедините все, чему научились в предыдущих главах, уделяя свое внимание достижению высочайшей эффективности во взаимоотношениях с людьми. Здесь для вас будут открыты основополагающие принципы межличностной психологии. Освоите способы ладить с любыми людьми в любых ситуациях. В 10 главе вы поймете, как стать счастливым в романтических отношениях. Вы узнаете, почему отношения бывают удачными, а иногда терпят фиаско. Вы увидите ряд простых вещей, которые вам следует делать. Поймете, что вам делать не нужно. Это способно изменить ваши отношения за один день, а то и быстрее. 11 глава покажет вам, как стать отличными родителями, как обращаться и общаться со своими детьми любого возраста так, чтобы они были счастливыми, здоровыми и уверенными в себе. Вы узнаете, как смыть ошибки прошлого и построить новые отношения, фундаментом которых станет любовь, которая сохранится на всю жизнь. И, наконец, в 12 главе вы откроете секрет возраста, самая мощная сила во Вселенной. Эта сила создает характер и судьбы. Вы получите ключ к тому, чтобы стать личностью и реализовать свой потенциал. Вы научитесь применять принципы любви во всем, что делаете. Когда вы начнете реализовывать все, что написано в этой книге, то достигнете душевного спокойствия, обретете здоровье и жизненную энергию, улучшите любовные взаимоотношения, достигнете финансовой независимости, будете идти к целям, которые вас интересуют и которым вы сможете посвятить себя, улучшить самоконтроль и самопознание, обострить чувство самореализации. С помощью идей и практических советов, которые вы найдете в этой книге, вы добьетесь больше здоровья, счастья и процветания, чем имели когда-либо. Как только вы начнете реализовывать эти принципы в своей жизни, мгновенно увидите улучшение в себе и в вашей жизни. Заметите, как поражены будут окружающие вас люди. Перед вами раскроется весь спектр жизненных возможностей, как только вы вступите на путь достижения максимума.